уплотниться до консистенции человеческой плоти. И вот уже, кажется, тощие пальцы в поисках опоры начинают движение по периметру черного квадрата, жутко и чутко ощупывая невидимый край. Панический страх. Вдруг ей это когда-нибудь удастся, подобно гигантской глыбе, навалиться на Леонгарда, вот-вот раздавит. Если он вовремя не догадается, откуда, через какой тайный люк мать собирается проникнуть в земную жизнь. А помощи ему ждать неоткуда. Рассчитывать можно только на себя, ибо между женщиной и внешним миром со времен Адама заключен союз. О, если бы он мог вернуть те краткие мгновения свободы и покоя, которые переживал, стоя на коленях у кресла умершего отца. Но, увы, зерна, посеянные графом в его душе, похоже, погибли, ибо никогда больше не ощущал Леонгард ничего подобного. И как ни старался пробудить в себе те счастливые минуты внутренней силы и могущества, в сознании всплывали лишь жалкие обрывки воспоминаний, ничего не значащие впечатления, какие-то пустые мелочи, похожие на искусственные розы, ни цвета, ни запаха. Вместо гибкого стройного стебля – отвратительный протез из мягкой, податливой проволоки. Пытаясь вдохнуть в этих мертворожденных уродцев жизнь, он садится за старинные манускрипты. Возможно, они наведут зыбкую, призрачную связь между ним и отцом. Однако прочитанное не находит в нем никакого отклика, оставаясь запутанным лабиринтом сложных, далеких от жизни понятий.